Карелу Ирду в Тарту. Повезла ему пьесу Чинзано. Тут надо остановиться и представить себе, что из голодной Москвы я попала туда, где свободно можно было пойти в столовую и получить из раздаточного окошка большой рамштекс в полтарелки с жареной картошкой и зеленым горошком. И недорого, что самое главное. Денег было в обрез. На одну еду в день. Эти большие котлеты мне даже ночью снились. Поскольку, съев такую роскошь, я вынуждена бывала с нею расстаться очень быстро. Токсикоз. Да, мы уже поняли. Токсикоз при беременности. Да. А почему я отправилась в таком плачевном состоянии в это путешествие? Просто потому, что незадолго до того мне напророчил один умный врач, что родами я могу умереть. Тромбофлебит. Стронется такой сгусток, и все. И под предполагаемый, так сказать, занавес, так сказать, земного пути, я поехала по театрам со своими пьесами. У меня оставался-то в Москве ребенок Кирюша, 11 лет. Да и этот, новый, мог родиться уже сиротой. Перед Эстонией я побывала в Питере, где жила в ленинградской квартире жены Афанасия Тришкина, первого исполнителя моих пьес «Любовь и лестничная клетка» в режиссуре Игоря Васильева. Также я посетила Ленинградский молодежный театр, неожиданно для администрации, и какой-то новенький режиссер, захваченный мною врасплох, принял меня в своем огромном кабинете. Был поначалу вежлив. Человек приперся из Москвы. Однако затем он ни за что не хотел согласиться с тем, чтобы я прочла ему вслух свою пьесу-сказку «Два окошка». Стоял, как стена, отнекивался мрачно и решительно. Вообще, это было видно, он проклинал тот день и час, когда согласился меня принять. Еще новости. Слушать пьесу в исполнении какой-то зеленого цвета иногородней жительницы. Чтобы меня нейтрализовать, он мирно мне предлагал оставить ему текст. А у меня он был один, этот экземпляр. Кроме того, я надеялась его как-то своим чтением и песенками убедить. Не получилось. После чего я пошла по Невскому проспекту, размышляя, как я вообще могла подумать, что мои пьесы кому-то будут нужны. Я везла еще «Анданте», «Чинзано», «Любовь» и «Лестничную клетку». На дворе стоял 1975 годок. Кто бы знал, сколько лет мне предстояло ждать. Дело шло к вечеру. Был поздний октябрь. Еще не зажглись фонари. Закат цвета малинового киселя, окрашенного кое-где синими чернилами, горел над городом. Меня тошнило от всего этого. Неожиданно мне преградил дорогу какой-то немолодой, прекрасно одетый человек со словами: «Люся! Вы чё тут делаете?» «Гуляю», — ответила я. Это был наш любимый Арбузов, Арбузик, руководитель нашей студии драматургов. В светлом расстегнутом плаще, в светлом костюме, пахло от него коньячком и хорошим одеколоном. Можно было понять, что Арбузик доволен. Только что из ресторана. Побывал в парикмахерской. «Так», — сказал он, — «у меня сегодня премьера старомодной комедии. Я вас жду». Понурившись, я кивнула. Все дело заключалось в том, что накануне в Москве я находилась у него в гостях, где сидела на диване в обществе рукописи этой пьесы. Арбуз был вышедший, как выражалась раньше прислуга. И я, по привычке, и от нечего делать, взяла в руки экземпляр и начала его читать. И мне жутко этот текст не понравился. Мне даже стыдно стало за нашего учителя. Сплошное вранье, решила я, будучи экстремисткой. И когда раздался его голос уже в дверях, я быстро вернула пьесу на место и, помню, почему-то покраснела. А тут такое приглашение. мучиться целый вечер.